Глава 26. Огонь и вода. Саули медленно крутила лилию, поглаживая тонко пахнущие лепестки. Я ждала, пока богиня соберется с мыслями, из-под тишка оглядывая полянку со стелой. В густой короткой траве, такой яркой, что привыкшим к серым цветам чаще глазам становилось больно, взаправду виднелись остатки домов. Заросший козырек крыши. Две палки от забора, лежащие бок о бок. Точно пара влюбленных, не пожелавших расставаться и после смерти. Черепки кувшина, кости. Они выступали из-под травяного ковра едва заметно. Если бы я не вглядывалась, то не обратила бы внимания на отблеск чего-то белого. Но я заметила. И уже не могла отвести глаз от вылизанных временем осколков. Все, что осталось от живых людей. Густой, как мед, голос девы пробился сквозь бешеный стук сердца в ушах. Она говорила нараспев, точно рассказывала сказку. И я невольно подалась чарам ее звучания. То, что ты видишь, дитя, прискорбная память о том, что невозможно жить среди людей и не взять от них ни единой черты. Когда-то, на заре мира, мертвые не уходили от живых. Они бродили промеж тех, кого не могли коснуться, и тосковали о жизни, которая им больше не принадлежала, о поступках, которые они не успели совершить, о возлюбленных, с которыми оказались разлучены. Их скорбь и ярость была так сильна, что дала им силы причинять вред живым. Люди обратились к богам с мольбою о защите, ведь мертвые не чувствовали боли или сожаления. Им не нужен был отдых. Ярость и ненависть поддерживали их, кормили и согревали. Род людской слабел, а беспокойников становилось все больше. Тогда я собрала своих верных жриц из всех святилищ и дала каждой испить свет утренней зари. Вместе с ним девы обрели умение лечить любые болезни и увечья, даже те, что наносили мертвецы. А еще те из них, кто сумел овладеть своим даром в совершенстве, научились управлять водой. Ведь вода свободно течет между жизнью и смертью. Из воды когда-то зародился весь наш мир. Тех дев стали называть лаумами. Супруг мой, Перкунас, зачерпнул огня из небесной кузницы, разбил его на сотни искр и одарил этими искрами своих жрецов. Так появились дейвусы. Огненный щит живого мира и опора лаум. После Перкунас разделил мир на три царства — Навь, Явь и Правь. И запечатал границы, отделив живых от мертвых, а богов от людей. Мертвые остались в Нави, живые поселились в Яве. Домом богов стала Правь. Лаумы и дейвусы тоже остались в Яве, чтобы защищать людей от тех навих тварей, что укрылись от взора Перкунаса. На века воцарился мир. Саули помолчала, будто собираясь силами, чтобы продолжить рассказ. Я слушала, едва дыша. Что-то говорило мне, что ни в одной книжке я не прочитаю правды, которую сейчас с грустью рассказывала златовласая богиня. И я боялась пропустить хоть слово. Лаумы всегда приходили на помощь, откуда бы ни прилетал зов. Они отдавали свои силы до последней капли, порой жертвуя собственной жизнью. Я не делала их такими. Они сотворили себя сами, возведя жертвенность во главу угла. Саули горестно покачала головой. И сами же обожглись об это пламя. Многие водяницы, особенно те, кто успел воспитать учениц, с болью наблюдали, как девушки, ставшие им родными, не выдерживают и ломаются на пути к овладению даром. Их сгубила та самая жертвенность, непонимание, что порой можно и нужно отступить, чтобы вернуться с новыми силами и выиграть бой со смертью. Некоторые злоум пытались оставлять девочек при себе, но свет зари, пылающий в их крови, не позволял юным водяницам жить спокойно. Порой борьба сводила их с ума. Тогда одна из старших Лаум обратилась за помощью к Дейвосу. Она попросила освободить ее ученицу от света, от моего дара. Ей казалось, что девочка будет счастлива прожить обычную жизнь, в которой не понадобится рисковать своим телом и разумом день за днем, до последнего вздоха. Я вижу тоску и понимание в твоих глазах. Ты бы тоже хотела, чтобы я забрала свой дар обратно? Я смотрела на богиню, пытаясь облечь в слова дикую свистопляску, творящуюся в душе. Молчать было невозможно, но и сказать никак не получалось. Мысли путались и обжигали рот. Едва я начинала думать, что нашла нужный ответ. Она стояла передо мной. Вечно юная, невыразимо прекрасная, одетая лишь в тонкую белую ткань, украшенную туманной вышивкой. И я должна была сказать ей. Должна. По горлу будто просыпались колючки, и я сухо сглотнула, прежде чем повторить уже более уверенно. Да, хотела. Я мечтала об этом с детства. С той первой деревни, которую нам с мамой пришлось оставить по приказу головы, не желающего терпеть ведьму себя под боком. Со дня, когда лучшая подруга, узнав, кто я, бежала прочь с белым от страха лицом, с горсти чешуек, полученных мамой за лечение, брошенных в пыль и придавленных каблуком расписного сапога. Потому что только на коленях роганом должна принимать плату от честных людей. Я говорила, выталкивая из себя всю скопившуюся злость. Говорила, сжимая кулаки и не замечая, как тускнеет ореол света вокруг Сауля. Как ее прекрасные волосы становятся безжизненными, и лишь на концах едва заметно мерцают последние искры. Как опускается взгляд богини, а розовые губы кривятся в болезненной ухмылке. Я выплескивала гнилую черноту и ненависть, наконец найдя источник моей боли. И боли множества других беловолосых девушек, живших до меня. И когда я почувствовала, что освободилась, на месте боли родилось что-то новое. Но не будь я Роганой, я не обрела бы Марьяну и никогда не узнала, что такое настоящая дружба. Теперь мой голос звучал ровно, набирая силу. Саули вскинула голову, цепляясь за меня взглядом. Она снова наполнялась цветом и сиянием. А я ясно видела на ее месте рассвет. Нежный и сливочный, с прожилками сусального золота, купающийся в пухе утреннего тумана. Вот солнце высунуло первый любопытный луч. Не будь я Роганой. И множество людей уже обратились бы в пепел на погребальном костре. Не владей я силой. И навьих тварей стало бы куда как больше, а значит, и смертей бы прибавилось. А вот показался теплый край. Без твоего дара я бы никогда не попала в приречье и не встретила тех, кто отнесся ко мне по-доброму. Не узнала того, кто тронул мою душу. Между мной и Саули оставался всего лишь шаг. И я легко преодолела его. Для того, чтобы заключить богиню в объятия, погладить ее по голове, как маленькую девочку, и долго шептать «шшш» в золотистую макушку, чувствуя, как вздрагивают в рыданиях мягкие округлые плечи. «Прости меня», — плакала она. «Я не желала, чтобы все так обернулось. Я снова провела ладонью по теплым волосам. Если бы я не бежала от своего дара, а развивала его, возможно, я сумела бы найти лучший выход, чем тот, что выбрали те Дейвас и Лаума. И вот огромный желтый круг с белой каймой выплыл на нежно-розовый небосвод, прогоняя ночных тварей по норам и вычерчивая мир лучами-дорогами. Богиня утерла слезы и отстранилась. Завтра я проснусь и либо сойду с ума, осознав, что дерзнула коснуться божества, либо пойму, что все это был лишь сон. Но пока я все еще спала. А во сне, известное дело, нет границ между тремя мирами — явным, тайным и божественным. Ты догадалась, верно? Саули принялась теребить край золотого пояска. Дейвас попытался, но у него ничего не получилось. Юная Лаума сошла с ума, а через нее безумие проникло и в остальных. В каждую водяницу, хоть однажды задумавшуюся о том, что она хотела бы стать обычным человеком. Когда огненосец понял, что натворил, то попытался исправить содеянное. Заманил всех, кого коснулось проклятие, в непроходимую чащу и высвободил искру. Никто до него не делал ничего подобного. Мы с мужем и не подозревали, до каких невероятных высот он сумел развить свой дар. Ах, какой из него мог бы получиться исследователь? Сауля мечтательно улыбнулась, но улыбка тут же погасла под тяжестью воспоминаний. Он думал, что сумеет побороть собственное колдовство, но вместо этого вывернул мир наизнанку. Лаумы оказались в когтях навьих тварей, и никто не сумел им помочь. Даже мы, боги, оказались бессильны. Дейвас, уже тогдашний князь, объявил спасителями и поставил по правую руку от себя. В тот день мы потеряли слишком многое. Среди Дейвасов нашлись те, кто жаждал большего, чем быть щитом при Лаумах. Они быстро поняли, что остались единственными защитниками мира живых и не спешили на помощь водяницам. Прошло совсем немного времени, и огненосцы стали силой, с которой невозможно было не считаться. Князь был далеко, в высоком тереме у подножия Белых гор, а Дейвасы, они были повсюду. Простой люд стал бояться огненных колдунов. А где страх, там и власть. Вот только Дейвасов становится все меньше, хоть они и берегут эту тайну пуще собственных жизней. Потому что одаренные дети рождаются только в браке Дейваса и Лаумы, вспомнила я. Саули кивнула. Чтобы восстановить щит из огня и льда, нужно вернуть Лаум в явь. Но я не могу позволить им забрать с собой ту ярость и ненависть, что годами копилось в их душах. Мне придется превратить их в чистый лист, а кому-то заново обучить водяниц жить и чувствовать. Иначе все может закончиться еще страшнее, чем в прошлый раз. «Что же мне делать, дева?» Подняла я на богиню сухие воспаленные глаза. Кожу продрало морозом, и я обхватила себя руками за плечи, пытаясь согреться. «Ты единственная, кто вхож в оба мира». Взгляд Саули проникал до самых темных уголков моей души, безжалостно высвечивая все, что в них скопилось. «Думаю, ты уже знаешь, как поступить». Слова опадали белыми лепестками с запахом лилии. Я изумленно смотрела на богиню. Она же виновато улыбнулась мне от Стеллы. Как она туда попала, я снова не заметила. Я не вправе просить тебя об этом, дитя. Но мне придется. Задуманное ей рассветы не должно воплотиться. Твоя рука не должна пролить кровь Дейвасов. Иначе круг замкнется, и все вернется к началу. Границы исчезнут, и в мир живых явятся мертвые. Алаумы будут идти впереди них. Стань хранительницей границ. Сбереги равновесие. Туман взвихрился с земли, на глазах затягивая фигуру Саули. Ее голос все еще звучал, когда озаренный солнечным светом силуэт растворился в мареве, как капля меда в горячем молоке. Белым-бело было повсюду, вокруг меня, во мне, в моих мыслях. Я сама стала туманом и понеслась так быстро, как только было доступно, наслаждаясь небывалой легкостью и свободой. И вскрикнула, больно ударившись об землю, словно упала с большой высоты. Вокруг меня снова серели знакомые стены. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, внутрь заглянула ртуть. «Все в порядке?» — поинтересовалась Лаума, шаря взглядом по землянке. Я, стараясь не кривиться, поднялась с пола и поспешила ее успокоить. Просто споткнулась. Охранница еще раз осмотрела меня, окинула взглядом жилище и вышла, чеканя шаг. «Пусть лучше решат, что я неуклюжая, чем поймут, что мгновение назад меня тут и вовсе не было. Или это все же был сон?» В ноздри ударил знакомый аромат, и, оглянувшись, я увидела на полу белый лоскуток. Я подобрала лепесток лилии и размяла его в пальцах, вдыхая нежный запах. Значит, все было на самом деле. И встреча с богиней, и правда о Лаумах и Дейвосах, и мое непочтительное поведение, и мольба, ради которой Саули устроила эту встречу. Я не должна проливать кровь Дейвосов. Но именно кровь проложит путь между мирами. Значит, ею поделится кто-то другой. И я, кажется, знаю, кто именно. 3 дня пролетели словно в забытье. Я пыталась пробраться к Сови, но мне удалось лишь посмотреть на него издалека. Яросвета больше не хотела рисковать и поставила охрану возле его клетки. Лис выглядел изможденным, но ран на нем я не увидала. Марий несколько раз пытался со мной поговорить, но я сбегала, не дослушав даже колкое приветствие огненосца. Он снова начал бы зубоскалить или напоминать, что я сама хотела найти Лаум, а мне сейчас и то, и другое слышать было так же больно, как если б я вогнала кинжал в собственное сердце. Лаумы смотрели на меня, где бы я ни появлялась. Их шепот напоминал шорох листьев. Он преследовал меня неотступно, даже в беспокойных снах, которыми мне с трудом удавалось забыться. Близился день Купалы, и я поняла, что имела в виду Яросвета, говоря, что границы истончаются. В серой чаще появился ветер. Он трепал закостеневшие кроны и сёк лицо, не оставляя ран, которые можно было бы излечить. Иногда его дуновения приносили запах тлена, но порой я чувствовала в нем сладкий аромат луговых трав и нагретых на солнце камней. Этот ветер прилетал из яви, и лаумы с тоской поворачивали к нему лица. Я присматривалась к ним издалека, сидя на пороге своей землянки или возле потухшего костра, рядом с которым они танцевали в ту ночь, когда нас притащили в убежище. С тех пор я не видела танцев и не слышала, чтобы хоть одна беловолосая дева пела. Зато ляск точила, гулявшего по острым кромкам, звучал с утра и до темноты, падающий на чащу голодным зверем. Стоило мне опустить руку на серый песок, как он начинал вздрагивать из-за бьющихся в оковах источников, спрятанных под толщей земли. С каждым днем вода ярилась все сильнее, и ее биение напомнило мне сердечную дрожь. Казалось, будто под чащей мерно стучит огромное сердце, ритм которого все убыстряется, грозя переломить сковавшую его клетку. В день Купалы я проснулась от сжавшего грудь чувства тревоги. Взглянув из землянки, я впервые не обнаружила своих стражниц. Не успела я порадоваться долгожданной свободе, как из теней выскользнул лесной гость и ткнулся широколобой головой в мой живот. Я охнула, но успела ухватиться за корни на его спине и потому устояла. «Эй, дружище, что-то неладно?» — спросила и зверя. Хотя и сама чувствовала, все не так. Одуванчик осторожно ухватил зеленоватыми зубами край моей рубахи и потянул за собой. Зверь привел меня к окраине убежища. Я с недоумением оглядела выстроившихся вдоль полосы выжженной земли лаум. В полном боевом облачении, натянутых как струна. Все они, не отрываясь, смотрели на чащу, будто ждали чего-то. Меня заметила Яросвета и, пройдя сквозь ряды своих воительниц, остановилась напротив с недовольством, глядя на то, как моя рука лежит на боку лесного гостя. Корни медленно извивали, щекоча ладонь. Они мертвенно затихли, как это было с той, другой лаумой. «Зачем пришла?» — отрывисто спросила старшая. «Еще не время. Он меня привел», — кивнула я на одуванчика. «Должно быть, хотел показать что-то важное». Лаума поджала губы. «Эта тварь всегда была слишком своевольной. Я создала его только, чтобы проводить Рогану, который достанет смелости проложить дорогу и указать ей верный путь. А он взялся оберегать себя, словно глупая псина, готовая на все ради хозяина». Я погладила застывшие корни, успокаивая их своим теплом. Яросвета не обратила внимания на короткую заминку и повернулась к границе, махнув рукой. Мол, смотри, уж раз пришла. Мы двинулись следом. Сладкий ветер Яви привел не только лаум. Яросвета говорила, что убежище способно выдержать любой набег новых тварей, а проломить его защиту они смогут, только если навалятся всем скопом. И похоже, что сегодня настал тот самый день. Деревья недовольно скрипели ветками, жалуясь друг другу, что их потревожили. Между стволов стелился низкий плотный туман, и в нем по колено, окутанные белым маревом, шли навьи твари. Катились клубки злыдней, ползли, выбрасывая перед собой отростки и подтягивая на них неряшливые темные туши — багники. Хохотали мавки, то появляясь на виду, то скрываясь за деревьями и сверкая оттуда холодными злыми глазами. Ковыляли кикиморы, скаля зубы, и высекая глубокие борозды на стволах крючковатыми когтями. Промеж нечисти поменьше виднелись очертания иных чудовищ, безымянных и будто выбравшихся из чего-то дурного сна. Изломанные тела с человеческими руками и рогатым черепом вместо лица. Закутанные в обрывки савана высокие девы без губ и носа. Я оцепенело разглядывала чудовищных порождений темного колдовства, чувствуя, как все внутри заливает холодом. Земля вздрогнула, и руки лаум сжались на оружии. Кое-кто прикусил губу. Иные протяжно вздохнули, но больше ничем не выказали страха. В глубине чаще мелькнули огромные тени. Их глаза горели желтым светом. Чудовищные лапы волочились по земле, процарапывая в ней глубокие борозды отростками, похожими на корни. Тела, выглядевшие как старые прогнившие пни, заросли белесым мхом. Твари медленно и слепо двигались вперед, выламывая и отбрасывая в сторону помешавшие им деревья, словно те были тонкими прутиками. Запах гнили ударил в нос, и я закашлялась, утирая слезящиеся глаза. Еще и пищевики пожаловали. Сплюнула стоявшая рядом со мной Лаума. Она была вооружена двумя топориками, в отличие от большинства ее сестер, предпочитавших лук. Короткие белые волосы были заплетены во множество косиц. На вид водяница казалась моей ровесницей. Но я помнила, что в чаще время течет иначе. Дева погладила оголовье своих топориков и нехорошо усмехнулась. Что ж, значит, пришла пора заготовить дровишек. Но их слишком много, прокашляла я. Одуванчик повернул голову и дохнул в нашу сторону запахом свежескошенной травы, слегка перебившей вонь гнили. Лаума посмотрела на меня, точно только заметила, и растянула губы в улыбке, больше похожей на оскал. «Мы тебе времени дадим, сколь потребуется. Ну и ты не оплошай, сестрица. Уж больно хочется по травке погулять, да синее небо увидать. А то я о нем только от старших сестер и слыхала». На мое плечо опустилась чья-то рука, и, подняв взгляд, я увидела Яросвету. Она кивком приветствовала соратницу и обратилась ко мне. «Пойдем. Все готово для обряда. Не хватает только тебя». Я кивнула и повернулась к молодой Лауме. Говорить ободряющие слова я никогда толком не умела, вот и сейчас прикусила губу, чувствуя, как от одного взгляда, случайно брошенного на воинство Нави, на глазах выступают слезы. Но все же выдавила. «Пожалуйста, продержитесь». Лаума вместо ответа опустила руку на топорик и отвернулась к чаще. Хотя поначалу я решила, что убежище выстроено одной линией, словно вытянувшись по струнке, но оказалось, что это не так. Землянки Лаума расходились волнами, словно круги по воде от небольшого каменного алтаря. Как и иные постройки в убежище, он не был ничем украшен, но отполированный камень сверху донизу покрывала вязь значков. Присмотревшись, я несказанно удивилась. Десятки черных кругов сцеплялись длинными огненными лучами, образуя единый узор. Знак Дейвосов. Вокруг алтаря уже стояли лаумы. Их было немного, ведь большая часть сейчас зорко следила за подступающей нечистью. Но на их лицах одинаково горела надежда и нетерпение. Порыв теплого ветра раздул мою рубашку и встрепал косу. Щенком закрутился возле ног и унесся прочь. Не было ни громких слов, ни призывов, ни наставлений. И раз это просто вложило в мою руку кинжал, сделанный из кости. Я сомкнула пальцы осторожно, едва удерживаясь, чтобы не отбросить прочь изубренное потемневшее лезвие. На нем застыли потеки чего-то бурого, и я, привыкшая, что в чаще кровь у всех серая, не сразу поняла, что это такое. Старшая положила руки мне на плечи. «Прости меня, если я была слишком резка с тобой, дитя. Дейвосы отняли у нас все. Даже чувства. Но сегодня мы с твоей помощью вернем утраченное. Открой дорогу, девочка. Позволь нам снова жить». Я подняла взгляд от сжатого в руке кинжала и уставилась в алые глаза. «Почему Сови сказал, что вы хотели свергнуть князя?» Яросвета чуть сильнее сжала пальцы. «Князь желал, чтобы лаумы стали его прислужницами, холопками. Чтобы только он один мог решать, кому дарить исцеление. Люди князя похищали юных лаум и пытались заставить их силой прислуживать повелителю Беловодье. А когда правитель понял всю тщетность своих чаяний, измыслил страшное. Захватить разум всех водяниц с помощью одной из сестер. Довольно тебе такого ответа?» Я кивнула и сделала шаг назад. К алтарю. освобождаясь от ее цепких пальцев. И Рассвета сказала правду. Такую, какой она ее видит. Саули не смогла явиться Лаумом и поведать им правду, пока я не пришла в Навь. И даже тогда она встретилась со мной, а не со старшей или кем-то из колдуней. Не совершу ли я ошибки, воплотив задуманное? Костяной клинок в руке ощущался чем-то успокаивающим и весомым. Вещью, что не изменит своей сути, какие бы грозы ни бушевали. Вставшие кольцом вокруг нас лаумы молчали, но я чувствовала, как они провожают любой мой жест и вздох голодными глазами. Каждая из них с радостью заняла бы мое место и вспорола сови от горла до паха, а потом с наслаждением искупалась в его крови. Но в них не было главного. Той тонкой, но на диво крепкой ниточки, на конце которой оставалась вся моя жизнь, на другом берегу Черницы. Все, что они получили бы от убийства, лишь возможность потешить душеньку местью. Потому им оставалось только смотреть. Нетерпеливо подрагивали пальцы. Языки облизывали сухие губы быстрыми змеиными движениями. То и дело раздавалось недовольное шипение из-за моей нерешительности, которая приходилось затыкать старшей, отошедшей от меня к другим водяницам. Она держала себя в руках лучше остальных, но и по ней было заметно, как нестерпимо ей хочется заставить меня поскорее начать. Вдруг от границы деревни раздался вой и крик. Пока они были яростными, и боли в них не звучало, завыла и загрохотала, сверкнула молния, и следом сразу упала густая тишина. «Началось», — прошептал кто-то, или мне только почудилось. Я лишь вздохнула и кивнула ждущим моего знака лаумам, среди которых были ртуть и сера. Ветер закружил серую пыль возле алтаря. Руки Сови были опутаны веревкой, но шел он сам. Увидев меня, лис улыбнулся, словно подбодрить хотел. Но улыбка быстро сбежала с его лица. Я смотрела на него слишком неотрывно, добела, сжимая клинок. Тихонько окликнул он меня. «Соберись, ведьмочка. Сбывается то, что ты так хотела. Твоя семья вернется в Явь, и ты вместе с ними». «Но это неправильно». Упрямо выдохнула я и подошла к нему. Сови выглядел спокойным, как будто уже все для себя решил. Я же цеплялась взглядом за его лицо, пытаясь впечатать его в память. Теплые ореховые глаза, морщинки усталости, едва заметный шрам на подбородке, прядь рыжих волос, кривую ухмылку. Ведь добро не творится через смерть. «Все они», — Дэйвис кивнул в сторону Лаум, — «не добра от тебя ждут, а открытие границ, возвращение утраченного. Ради такого дела они с радостью зарежут кого угодно. Тебя, меня, Мария или любую из стоящих бок о бок с ними подружек». Я нерешительно подняла руку, не ту, в которой был кинжал. Шум, исходящий от чащи, становился все сильнее. Одна за другой лаумы покидали кольцо и отправлялись на границу, чтобы помочь защитницам. Молнии бились с неба беспрерывно. Похоже, Мари присоединился к водяницам. Оставшиеся заворчали недоуменно и угрожающе, но старшая быстро их осадила. «Не тяни время, дитя», — бросила она мне. «Кровь предателя должна пролиться на землю чаще». Я не слушала. Зачем, если и так все уже сказано? Я впервые за все время позволила себе сделать то, что так давно хотелось. Провела пальцами по резким скулам Дэйвиса, обвела и шрамы, морщинки, и удивленно взметнувшиеся брови. поколебалась всего мгновение, но все же коснулась губ, таких же обжигающих, как мне запомнилось. Дыхание Сови сбилось, а я продолжала трогать его. Невозможного, ненавистного, прекрасного, настоящего, живого. Такого, каким там, в мире яви, он для меня так и не стал. Приподнявшись на цыпочки, я прижалась к его губам своими. «Что ты задумала?» — выдохнул он, когда я отступила. Я улыбнулась, любуясь огнем, пляшущим вокруг его радужек. Тронула кончиками пальцев холодный камень алтаря, проверяя, чтобы он был рядом. Подняла руку с кинжалом. Лаумы подались вперед, ощерившись, словно дикие звери. Герда учила меня убивать быстро и тихо. Ведь я была всего лишь слабой девчонкой. Она показывала, как справиться с крепкими, сильными мужчинами. Объясняла, куда бить. Но один из ее уроков мог пригодиться только раз в жизни. В сказках, которые я так любила, отважные герои иногда жертвовали собой, вонзая кинжал в собственное сердце. На самом деле был способ надежнее, хотя для сказок он вряд ли годился. Костяное лезвие с легкостью вошло в шею, перерезая важные жилы. «Ясмина!» Сови рванулся ко мне, выкручивая руки из веревок. Из толпы расплывчатой тенью вылетел Марий и встал рядом, закрывая нас с Лисом собой и рунным мечом. С клинка на землю капало что-то зеленоватое. Сови сбросил перерезанные болотником веревки и подхватил меня, покачнувшись от внезапно нахлынувшей слабости. Вокруг стремительно темнело. И я начала мерзнуть. Хотелось свернуться клубочком и закрыть глаза. Последним, что я увидела, было не лицо любимого, склонившегося надо мной, а старшая, остановившаяся позади него. Она выглядела так, словно вдруг поняла что-то. И это знание сгорбило ее плечи, сломало воденицу, которую не смогла одолеть вся Навь. Я разомкнула губы, чтобы спросить ее, но закашлялась, захлебываясь кровью и забрызгивая рубашку Сови. Значит, вот она какая. Смерть. Боли я не чувствовала. Ужас, которым был объят Сови, показался чудным. И чего он так всполошился? Вот же я, все еще жива, живехонька. Только кровь стекает по плечу, толчками вырываясь из раны. Я медленно вытянула костяной клинок и уронила его в мгновенно налипшую серую пыль, как будто она была голодным зверем, а моя кровь — пищей. Горячая влага медленно, словно нехотя, стекала по запястью и капала с пальцев. Я подняла руку к глазам, поворачивая ее так и эдак, словно никак не могла взять в толк, что это с ней. Земля под ногами заходила ходуном. Здесь и там с треском протянулись нити трещин. Хлопнуло так, что стало больно ушам. И вой сражения вдруг приблизился. Лаум вокруг нас не осталось. Видать, все они кинулись на защиту убежища. Да только совладать все же не сумели. Я увидела, как медленно-медленно, или мне так показалось с перепугу, с жутким треском врезалось в землю изломанное тело. Серая кровь залила короткие волосы, заплетенные в косички. Бессильно откинулась рука, в которой намертво был зажат топорик. Сверкала сталь. Стрелы выли рассерженными шмелями, с чавканьем впиваясь в кору, покрывающую покореженные тела. Мелькнула грива Яросвета. Нечисть рвала Лаум на клочья, а они не давали ей приблизиться ко мне. Вместе с кровью из тела толчками хлынула сила, выплескиваясь прозрачными водяными жгутами. Навьи твари взревели так, что земля снова вздрогнула, а трещины расширились. Там, внизу, билось и кипело огромное озеро, и языки волн облизывали поломанную корку, оставляя вокруг трещин темные пятна. Запахло тленом и тиной, но прежде чем слишком близко подкравшийся багник вцепился в меня жадно оскаленными клыками, его сшиб на землю Марий и ударил в грудь, охваченный черным пламенем рукой. Тварь, даже умирая, все равно тянулась ко мне, желая то ли отведать моей плоти, то ли первой пройти на открывающуюся дорогу. Но ей не суждено было воплотить свое желание. Из тени появился одуванчик. И одним движением мощных челюстей отхватил багнику голову. Мотнув мордой, лесной гость отбросил кусок мертвечины и зарычал гулко, грозно, с отзвуком шума листвы. Суви, где-то раздобывший лук, спускал стрелы одну за другой так быстро, что они догоняли друг друга на лету. Сначала я решила, что мне показалось, но присмотрелась и поняла. Оголовье стрел взаправду светилось темно-красным огнем, похожим на свет раскаленного металла в кузнице названного отца Буревестника. Каждая новая стрела горела ярче прежней, и вскоре Марий тоже это заметил. Присвистнул уважительно и, улучив момент, кивнул Сове. Сломал-таки блок. Лис только глянул на черноковтанника, ничего не ответив, но в его глазах уже пылало пламя искры Перкунаса. Я снова, как тогда на площади Приречья, где меня судили без суда, почувствовала запах кострища и железа. Только теперь он шел от Сови. Между тем, вокруг меня уже скопилось маленькое озерце, вопреки ожиданиям, кристально чистое и незамутненное даже каплей крови, словно та на лету становилась водой. Озерце смешивалось с подземным источником и все ширилось. По его поверхности побежали искры, похожие на болотные огоньки. Прозрачной толще скрылся костяной кинжал и исчез из виду, точно растворился. Я опустилась на колени, и штаны тут же пропитались влагой. «Помоги мне, светлая Сауля», — привычно шепнула я и погрузила ладони в воду. Я принялась замешивать ее. Медленно. Три круга по салонь, противосалонь. Нашептывая простенький заговор, который выводил меня из любой чащобы, куда б ни довелось забрести. Вода двигалась неохотно. В Навьем лесу она, как и воздух, была гуще, тяжелее, но движение, которое я в нее вкладывала, не останавливалось. Рядом упала, разбрызгивая серую кровь, обезглавленная Лаума. Нечисть наступала, тесня выживших водениц ко мне. Стрелы Совия пылали уже так ярко, что больно было смотреть. Марий был весь объят грозовым огнем, сквозь который едва угадывался его силуэт. Но этого было мало. Я закружила воду быстрее, чувствуя, что еще немного, и она пробьет дорогу. Потечет сначала по капле, потом ручейком, а затем безудержным потоком, размывая не по праву поставленные границы, удерживающие Лаум в Навьем мире. И миг, когда это произошло, ощутила как вспышку, ослепла и оглохла, и закричала. Так кричит новорожденный, приветствуя новый мир во всю мощь легких, наполняя их воздухом и захлебываясь тем, какой этот мир оказывается бесконечный. Ярость и жажда свободы подземных вод, сила моих пращуров Лаум, воплотившаяся во мне, отчаянное желание все исправить, Все это смешалось и хлынуло ревущим потоком, вытаскивая из меня самое нутро. И на миг мне показалось, что я не выдержу. Растворюсь без остатка. И зайду вся, и не смогу закончить начатое и выполнить обещание, данное богине Зари. И тут на мои плечи легли широкие мужские ладони. Одна холёная с мраморной кожей, испещренная свежими ожогами. А другая — загорелая, загрубевшая, сияющая изнутри алым пламенем. Обжигающий огонь небесного кузнеца потек в меня и сквозь меня, смешиваясь с моей водой и превращая ее в жидкий огонь, а мое озерцо — в пылающее море. Оно растекалось по всей чаще, жадно поглощая визжащую нечисть. Поднялось выше макушек деревьев и застыло, грозя обрушиться на всех, кто волей судьбы оказался заперт под сенью искорёженных деревьев. Остановилась, усмиренная хрупкой девой в белом платье.